Глава 12. Пугачев. Закончив к середине октября основные работы по подготовке линии викинга и оставив парней заниматься своими направлениями деятельности, я решил съездить в Бахмут. Во-первых, хотел познакомиться с командиром Бахмутского казачьего полка, полковником Кутейниковым, который одновременно был комендантом Бахмутской крепости, организовать с ним взаимодействие и, если получится, договориться с ним насчет пушки. От полковника Деприрадовича вестей нет, а спасение утопающих — дело рук самих утопающих. В Бахмутской крепости было больше 50 орудий различных типов, так что перспектив у штурма крепости кочевниками никаких, но округу они разграбят, а жителей угонят в полон. Но если у нас будет пушка, шансы отбить нападение малой кровью будут велики. На это и буду давить в разговоре с комендантом крепости. Конечно, в крепости наверняка большие орудия, крепостные, и нам они не подойдут. Мне нужна полевая пушка, легкая и мобильная, авось одна найдется. Ну а во-вторых, я хотел лично переговорить с людьми на базаре о грядущем набеге. Может, уже начала появляться конкретика в виде каких-нибудь значимых дат, ну, например, мусульманского праздника, после которого следует ждать нападения. Слабым местом моего плана обороны была необходимость неопределенное время находиться на позициях. В отсутствии средств связи конные разъезды, патрулирующие километров 20 от линии викинга, могут не успеть предупредить нас, и если большинство людей будут в Луганском, мы просто не успеем на позиции. Думали мы про организацию оповещений с помощью сигнальных дымов, но в итоге отказались. Плохую погоду при сильном ветре, часто здесь бывающем, дымы будет не видно. Да, к тому же, не будем считать степняков совсем дураками. Увидев дымы, они могут повернуть и ударить в другом месте, и тогда вся работа на смарку. Бой с превосходящими силами противника имеет шансы на успех только при его ведении на своих условиях и при наличии фактора внезапности. С такими мыслями я с Архипом и двумя гусарами сопровождения прибыл в Бахмут. Штаб коменданта крепости оказался в центре города, как раз на базарной площади напротив Троицкого собора в двухэтажном доме. Отправив гусар на базар собирать слухи и оставив Архипа с лошадьми, я прошел внутрь штаба. Дежурный казак проводил меня в приемную коменданта, где за столом сидел молодой офицер в казачьей форме. Увидев меня, он встал, а я сразу представился. Командир 15-й роты Бахмутского гусарского полка, поручик фон Штофель, господину полковнику по делам службы. Прошу доложить. Прошу подождать, господин поручик. Присаживайтесь. В сей момент господин полковник немного занят. — ответил, улыбнувшись, корнет и показал на стулья в приемной. Я присел и прислушался к разговору в кабинете. Полковник явно кого-то распекал, периодически кулак бухал по столу, приемные аж стекла тряслись. Суров полковник. Минут через 10 разговор в кабинете закончился, и из него вышел, кажется, Харунжий. В казачьих званиях я еще не до конца разобрался. Не было времени. С красным лицом и прошел мимо нас на выход. После того, как казак вышел из приемной, я спросил у адъютанта, за что его так. Да это Харунжий из первой сотни, Емельян Пугачев, в бане сказал кому-то из казаков, что его сам государь, император Петр Великий, крестил, а до полковника слуг дошел. Ну, Ефим Дмитриевич, я серчал. Ох, заговорился я, пойду доложу господину полковнику. Стрепенулся адъютант и вошел в кабинет. Через полминуты дверь открылась, и я прошел в кабинет коменданта крепости. Здравия желаю, господин полковник, командир 15-й роты Бахмутского гусарского полка, поручик фон Штофельн, представился я. И вам здравствовать, господин поручик, премного о вас наслышан, и о банде нагайцев, и о новой форме для гусар, и о строительстве укреплений. Все не было оказии познакомиться, ответил полковник и предложил присесть. — Слушаю вас, господин поручик, — предложил полковник. — Господин полковник, просил бы я вас поделиться информацией, если таковая имеется. О грядущем набеге кочевников для меня, как командира самой южной роты полка, это информация на вес золота, — спросил я. Слухи на базаре ходят уже второй месяц, это я их пустил. Но никаких достоверных данных нет. Однако из Елисаветграда вчера прибыл в Бахмут отставной гусар поселенного черного гусарского полка Иваница Фарнакиев. Так он сказывает, что ездил недавно к родственникам в польское местечко Собрань и узнал у них, что в Подолии бродят слухи, будто турецкий султан объявил войну России, и в Каушанах, Молдавия, начинает собираться орда Крым-Гирея. Понимаете, что это значит, господин поручик? — посерьезнее сказал полковник. — Понимаю, господин полковник. От нас до турецкого султана, конечно, далеко, но небольшой отряд вполне может добраться. Поэтому у меня к вам просьба, господин полковник. Мне нужна пушка. Озадачил я полковника и, показав на карту, спросил. — Позвольте поясню. Рассказав полковнику план обороны, конечно, без информации про пулеметы, мины и так далее, обрисовал ему плюсы того, что орда не зайдет в Славяно-Сербию, и перспективы в случае успеха я доложу, что сей план разработан совместно с ним, полковником Кутейниковым, а в случае моей неудачи Бахмут ничем не рискует, отобьется все равно без проблем. Подумав полминуты, полковник сказал, «Сами понимаете, просто так пушку я вам отдать не могу, казенное имущество, но направить вам в подмогу десяток казачков с пушкой, коль мы действуем по совместному плану, вполне уместно». После полковник кликнул адъютанта и приказал ему вызвать Харунжева Пугачева. Пока ждали Пугачева, я спросил полковника. «Господин полковник, позвольте один вопрос про Пугачева». Полковник нахмурился. «Спрашивайте, господин поручик. Правда, что Пугачев говорит, якобы его сам государь, император Петр Великий, крестил?» — спросил я. Денисов наболтал уже, не язык, а помело. Пугачев казак справный, в бою лихой. В последней кампании с пруссаками не раз отличился, но дури в башке, как семечек в огурце. То с медведем борется на базаре, то в бане всякую колесицу несет. Сам 1742 года рождения, а великий государь наш, почивший в 1725 году, его крестил, видите ли. «Это хорошо, что вы, господин поручик, приехали сегодня. Думал я, что с ним делать. А теперь пусть на шанец к вам едет. Отчизне послужит. Глядишь, дурь из башки и выветрится». На этой позитивной ноте и закончили. Денисов подготовил приказ по полку об откомандировании Харунжева Емельяна Пугачева с десятком казаков и трехфунтовой полевой пушкой с 20 зарядами картечи на реку Лугань для совместных действий с бахмутскими гусарами по отражению набегов кочевников. Через час выехали обратно в Луганское. По пути домой обстоятельно побеседовали с Пугачевым. Он мне показался человеком, свободолюбивым, независимым, имеющим свое мнение и готовым его отстаивать, харизматичным и уверенным в себе. Наверное, другой человек и не смог бы выдавать себя за царя и поднять на крестьянскую войну огромной массы народа, и при этом легким в общении и умеющим пошутить. Хоть я и был выше по званию, но, учитывая формальное отсутствие между нами отношений и подчиненности, я сразу предложил общаться по имени-отчеству, что сильно удивило Пугачева, но отказываться он, естественно, не стал. Так за неспешным разговором и прибыли в Луганское. Результаты поездки в Бахмут превзошли все наши самые оптимистичные ожидания. Деньги сэкономлены, пушка есть, да еще и десяток казаков, бывалых бойцов, в придачу. Превосходно. Итак, что имеем на сегодняшний день? В казне, с учетом последних закупов свинца и расходных материалов для пороха, осталось 182 рубля. Еще 100 рублей отдаст староста по окончании продажи урожая. Прекрасный результат, с учетом того, что мы организовали производство бездымного пороха, пуль и ракет, а также набрали рекрутов и построили укрепления. Осталась только одна неотложная задача – закупка нормальной зимней одежды для всех – полушубков, попах, рукавиц и хотя бы десяток белых маскхалатов. Теперь боевой состав 15-й роты с приданными подразделениями, с Старослужащие — 19 человек, 2 пистолета и сабли на человека. Молодое пополнение — 20 человек, ружье со штыком, пистолет у каждого, сабли и чеканы, не у всех. Казаки — 10 человек, у Пугачева пика, сабля и пара пистолетов. У рядовых казаков пика, сабля и ружье. Пушка полевая, 3-фунтовая. Ракетная установка «Гном-1» с 30 ракетами. 2 12,7-мм Браунинга М2. 1 7,62-мм Печенек. И одна снайперская винтовка Л-96. Ну и напоследок я, добрый и гном, с калашами, мосинками и прочими нужными штуками. С такой огневой мощью и учитывая нестойкость кочевников под сильным огнем, отряд Нуреддина был нам на один зуб. Жизнь-то налаживается.